И вообще, все смотрели на нас, как на героев, а Сергею Сергеевичу это очень не понравилось. «Подумаешь», — сказал он, — «прошлись под дождичком. Велико ли дело?» «Вот уж правильно сказал. И зачем это из мухи слона раздувать?» Начался концерт. Ребята пели, читали стихи и плясали. Да-да, ребята, лежа в постелях, плясали. Они не могли встать, но делали такие плавные движения руками, что нам показалось, будто они в самом деле танцуют. В руках у них были разноцветные ленты и обручи. А потом Павка читал отрывок из книги «Как закалялась сталь». Он так размахивал руками и делал такое отчаянное лицо, что всем казалось, будто он сам оседлал белогвардейского солдата и освободил из-под стражи матроса Жухрая. Потом сестры перевезли кровати ребят в большой зал. Окна там были закрыты синими шторами, а на стене висела белая материя. Потушили свет. И все прочитали название картины – «Чапаев». Что тут поднялось? «Вот здорово!» – кричали ребята. «Это лучше всякой новой картины!» А я подумал, как странно, что боевые атаки, отступление и наступление, и даже целая река Урал – все это умещалось в плоских металлических коробках, которые мы несли под дождем. До чего же только люди не додумаются. 1 августа. Утром на пляже мы опять учили Смелого. Я подносил к его носу кость, потом отбегал подальше и зарывал кость в песок. А капитан и Андрей крепко держали Смелого. Когда я возвращался, мы отпускали щенка и начинали в три голоса кричать: «Ищи, Смелый, ищи!» Смелый со всех ног бросался по моим следам. Он сбивался с пути, возвращался и, наконец, в каком-нибудь месте начинал разрывать лапами горячий песок. Щенок докапывался до воды, но кость так и не находил. Золотой песок прилипал к мокрой собачьей морде. Наконец, Смелый отказался от своих попыток отыскать кость и с горя бросился в море. Дул свежий ветер, вихри песка кружились в воздухе, потом опускались, чтобы через две минуты снова подняться и снова заставить нас закрывать майками лицо, прятать глаза и затыкать уши. Волны все время подхватывали Смелого и выбрасывали его обратно на берег. Эта игра с волнами очень нравилась Смелому. Он визжал и совсем забыл про кость. А потом мы учили его бегать с важным донесением. В это время ко мне подошел профессор. Лицо у него было возбужденное, и он все время поправлял очки. «Сашка, знаешь, что я придумал?» – сказал профессор. «Что?» «Давайте писать нашу книгу о партизанах вместе с ребятами из санатория. Им это будет, знаешь, как интересно. Ходить вместе с нашей бригадой, собирать материал они не могут, но писать они вполне могут». «Ходить с вашей бригадой даже мне запрещено», — сказал я. Но с предложением профессора согласился. «Только о нашем открытии и о надписи ни слова», — предупредил я. «Это уж само собой. Да только ведь все наши поиски пока что напрасны. Про партизана В.А. и про бородача никто ничего не знает. О других партизанах мы очень много узнали, а о них ничего». «Узнаем еще», — уверенно сказал я. «И весь план Андрея выполним. Вот уж это действительно будет сюрприз для всех. Как ты думаешь?» «Ну, разумеется», — ответил профессор. Вечером мы пошли в санаторий. Предложение наши ребята приняли с восторгом. Нужно было сообщить им все, о чем успела разузнать наша спецбригада. Профессор Ивано, оказывается, уже начали писать книгу о партизанах. И вот в санатории профессор прочитал первые главы. Кое-чего я и сам не знал еще, и поэтому очень внимательно слушал профессора. А потом я взял у него тетрадь, чтобы переписать в свой дневник хотя бы самое начало нашей книги о партизанах. В городе, на берегу моря, на много километров раскинулся пляж из чистого золотого песка. Это один из самых больших черноморских пляжей. Фашисты отгородили лучшую часть пляжа и повесили объявление: «Вход только для офицеров гитлеровской армии. За нарушение приказа – расстрел». Каждое утро гитлеровцы грелись на этом пляже, играли в карты, а потом купались. И вот партизаны задумали смелую и хитрую операцию. Незадолго до этого, напав на вражеский транспорт, они захватили много мин. Однажды ночью на то место пляжа, которое было огорожено, пробралась группа партизан. Они заложили в песке мины, захваченные у врага. А утром на пляж, как всегда, пришли гитлеровцы. Они разделись, побежали к морю и тут стали один за другим подрываться на минах, спрятанных в песке. Слушая профессора, я представлял себе, как фашисты, совсем голые, с зеленым листочком на носу, чтобы не облупился, подпрыгивали на минах. «Так им и надо», — подумал я. И вспомнил разрушенный дом в городе. Место гибели двух героев, имена и историю которых нам так нужно было узнать. Павка сегодня впервые встретил меня радостно, но все же он был чем-то смущен. Мне сразу показалось, что Павка хочет сказать что-то важное, но не решается. Когда профессор закончил чтение, Павка спросил меня: «Саша, у тебя есть настоящий друг в лагере?» «Есть», — ответил я, и потом добавил: «Андрей — мой лучший друг». Мне показалось, что ответ мой огорчил Павку. Он задумался, но потом махнул рукой и сказал: «Ну, и пусть есть, ведь можно иметь несколько, а то и много друзей. Можно?» «Ну, конечно, можно. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я хочу дружить с тобой, только по-настоящему, на всю жизнь. Давай?» «Ну, конечно, давай. Ты знаешь, когда вы первый раз пришли к нам, я злился. Думал, вот экскурсию устроили, пришли глазеть на больных ребят. Я думал, что нечего вам здоровым делать с нами, с больными. А потом я понял, что вы пришли дружить. Я понял это вчера, в дождливый день, когда вы в совхоз ходили». «Это чепуха», – перебил я Павку. «Нет, не чепуха. Пройти 14 километров, может быть, и чепуха, но придумать это могли только настоящие друзья. И это уже вовсе не чепуха, понимаешь?» «Понимаю, понимаю. Я знаю, что ты скоро уедешь в Москву, но для того, чтобы дружить, не обязательно жить в одном городе. Ты мне будешь писать письма, рассказывать про Москву. Будешь?» «Обязательно буду. А потом я выздоровлю, и ты приедешь ко мне на границу». «Куда?» «На границу. Я, когда выздоровлю, стану пограничником, чтобы враги больше никогда-никогда не пришли в мою деревню и вообще в нашу страну. Я обязательно выздоровлю. Вот увидишь». «Я знаю», — ответил я, потому что и вправду верил, что Павка станет здоровым и что он непременно будет пограничником. Когда я уходил, Павка сказал мне шепотом: «Сашка, приходи ко мне почаще». Мы крепко пожали друг другу руки. 2 августа. Сегодня случилось самое неприятное за все время моей жизни в лагере. И я поссорился с Андреем. И поссорился не просто так, не в шутку, а по-настоящему, и, кажется, навсегда. Утро было солнечное, тихое и не предвещало ничего плохого. Все ребята с нетерпением ждали этого дня, дня спортивных соревнований. Я тоже слегка волновался, но совсем не потому, что боялся встречи с волейбольной командой девочек. Я знал, что мы ее обыграем. В школе я считался одним из самых лучших игроков и был уверен в себе. Физкультурные занятия у нас в лагере начинаются после чая, когда спадает жара. К 5 часам ребята собрались возле спортивных площадок. К нам в гости пришли и городские пионеры. Ровно в 5 часов главный судья соревнований Петро дал свисток. Сначала все участники выстроились в колонны и прошли мимо гостей. Грянуло дружное «Физкульт, ура!», а потом на большой зеленой лужайке, где еще днем были поставлены ворота, началась футбольная игра. В обеих командах были пионеры нашего первого отряда. Но у игроков одной команды к белым майкам были пришиты синие полоски, а у игроков другой – зеленые. Раздался свисток судьи. Игра, как всегда, началась с центра. И я сразу понял, что лучше всех играет наш Витька Паньков. Центр нападения синих. Он быстро переиграл нападающих другой команды и, вырвавшись вперед, повел мяч к воротам. Но уже у самых ворот защитники отобрали у Витьки мяч и послали его в центр поля. Вскоре Витька вновь прорвался к воротам противника. Вновь налетели на него защитники. Витьке некому было передать мяч. Его атака опять закончилась ничем. «Случайно не забил», — сказал я, никому не обращаясь. И вдруг услышал около себя сердитый голос Андрея. «Нет, не случайно. Индивидуалист он, все сам хочет». Я удивился. Мне показалось, что Андрей не прав, но спорить было некогда. Надо было следить за игрой, и я ничего не ответил. Вскоре случайность повторилась с Витькой еще раз. Он снова один бросился в атаку, и снова у него ничего не вышло. Я видел, что Витька играет здорово, пожалуй, лучше всех. Почему же он не может забить гол? «В следующий раз забьет», — уверенно сказал я. Но Андрей со злостью ответил. «Забьет? Вот посмотришь. Ни одного гола он не забьет». «Почему ты так думаешь?» «Да потому, что он никого, кроме себя, не видит. Понимаешь? Один хочет играть против 11 человек». Я еще не соглашался с Андреем, но начал внимательнее присматриваться к игре Витьки Панькова и заметил, что он все время терял мяч, потому что вырывался вперед один, не пасовал, почти ни разу не передал товарищам мяча. Когда ему хотели помочь, он грубо кричал: «Не мешай, не лезь!» Возмущению Андрею не было предела. «Будь я их капитаном, я бы выгнал его с поля», — сказал он. «Как это выгнал?» «Да так, заменил бы другим, и все, раз он не хочет играть по-настоящему. Честь команды надо защищать, а не свою собственную». Я не очень-то люблю Витьку за то, что он сильно рисуется. Например, когда он играет в волейбол, то прыгает как балерина. Он и не только на площадке воображает. Он всегда ходит своей особой походкой, в развалочку, и руки держит чуть-чуть растопыркой, как все знаменитые чемпионы. Нет, я определенно не люблю Витьку. И все-таки, когда Андрей предложил выгнать его с поля, я не согласился. Я представил себе, как Витьку выгоняют из команды, как он на глазах у всех гостей и ребят бледный уходит с поля. Мне стало жаль его, и я прям поразился жестокости Андрея. Игра на поле обострилась. Нападающие зеленых Женя Ступин, Валя Ильин и Слава Шишкин пошли в наступление. Каждый из них в отдельности играл хуже Витьки, это мне было ясно. Но зато они здорово сыгрались. Женя, Валя и Слава нападали сообща. Они передавали мяч друг другу, все время пасовали. Они бегали медленнее Витьки. Но он так набегался вначале, стараясь всюду поспеть, что к концу первой половины игры уже устал. А с поля то и дело неслось. «Женя, давай мяч, давай! Принимай, Валя! Слава, молодец! Иди вперед, иди!» Самым первым перерывом Женя удачно передал мяч Вале Лину, и тот угловым ударом красиво забил гол в ворота синих. Вратарь синих Толя Пекарев упал, но было уже поздно. Толя явно подражает знаменитым вратарям, он нарочно упал и долго не поднимался, хотя видел, что мяч уже пролетел мимо него. А когда встал, то сделал вид, будто больно ушибся, чтобы все видели, как он смело, не щадя коленок, защищал свои ворота. Во второй половине игры нападающие зеленых все время атаковали. А наш Витька, как видно, совсем скис. Ворота синих было забито еще два гола. Игра так и закончилась победой зеленых со счетом 3-0. Не успели смолкнуть аплодисменты, как главный судья Петров уже пригласил всех к волейбольной площадке. Я сразу забыл о футбольной игре, которая только что кончилась. Я думал только об одном. Сейчас на меня будут смотреть все пионеры, все гости. Надо не ударить лицом в грязь. Петро дал свисток, и игра началась. Я играл третьим номером, а четвертым номером был Андрей. Я знал, что у него очень сильный удар. Когда Андрей гасит, то все игроки, стоящие по ту сторону сетки, пригибаются, а от его удара не поздоровится. Вскоре мы с Андреем встали у сетки. Я должен был пасовать Андрею, подкидывать ему мяч на такую высоту, чтобы он сильно мог ударить, погасить. Тут нужно было учесть его рост и высоту его прыжка. Но я не был ни на одной тренировке и не сыгрался с другими как следует. И я подкинул мяч, но слишком низко. Андрей ударил, и мяч врезался в сетку. Игра началась неудачно. Мы потеряли подачу, хоть и по мячу бил Андрей. Но всем было ясно, что сплоховал на этот раз не он, а я. Дальше игра шла довольно ровно. Я взял несколько трудных мячей, но каждый раз, когда нужно было пасовать, у меня получалось плохо. Первую игру мы проиграли. Но девчонки немного опередили нас. Когда мы переходили на другую сторону площадки, Андрей сказал: «Сашка, возьми себя в руки». Вскоре я встал на подачу. Я хотел искупить свою вину перед командой и потому волновался. У меня даже руки дрожали. Я ударил по мячу, но в самый момент удара ладонь моя слегка соскользнула в сторону, и я с ужасом увидел, что мяч полетел не прямо, а в бок, на аут. В чем дело? Неужели я совсем отвык от мяча, от подач? Да, я давно не играл, а главное, не знал игроков своей команды и не привык к этой площадке. Но сейчас поздно вздыхать, надо взять себя в руки. Когда я ударил по мячу, рядом со мной послышался голос Вано Гуридзе: «Эх, Мазила!» На Андрея я даже боялся посмотреть. Я старался играть хорошо, поспевать всюду, но, как всегда бывает в таких случаях, у меня получалось еще хуже. Я даже пытался брать чужие мячи, но меня только ругали за это, и я сам чувствовал, что игра у меня не клеится. Но впереди было еще очень много времени, и я был уверен, что успею показать себя. Мы с Андреем снова встали к сетке. На подаче у девчонок была Зинка. Я знал, что она сильно и далеко бьет. Я отошел подальше от сетки, но Зинка, видно, заметила это и, как всегда, съехидничала. Ударила не очень сильно. Мяч опустился у самой сетки, а там никого не было. Момент был критический. Я решил тут же доказать Андрею и всем ребятам, что не хвалился, а действительно, на самом деле, хорошо играю. Андрей снова передал мне мяч. Я решил погасить, напряг все силы, подпрыгнул и ударил по мячу. От волнения я даже не заметил, куда полетел мяч. Я думал, что все хорошо, но вдруг услышал такой знакомый и такой спокойный голос Петро: «5-0 в пользу второго отряда». Значит, я снова забил мяч в аут. Подумать только, счет 5-0, и из 5 мячей 3 забиты по моей вине. Вдруг я увидел перед собой Андрея. Лицо его побледнело. «Как ты играешь? На тренировки не ходил, а теперь гробишь всю команду!» Сквозь зубы прошептал он: «Сейчас же уходи с площадки!» Я сразу даже не понял, что сказал Андрей. Судья Петро дал свисток, чтобы мы прекратили разговор, но Андрей попросил задержать игру и направился к судье. Через минуту Петро подошел ко мне и предложил уйти с площадки. «Капитан команды заменяет тебя другим игроком», — сказал Петро. Холодный пот выступил у меня на лбу. На секунду я почему-то вспомнил, как Андрей зло говорил об игре Витьки Панькова, как предлагал убрать его с поля. Но сейчас уходить нужно было не Витьке, а мне. Я не стал спорить, а медленно пошел. Кругом стояли наши пионеры и гости из города, и все смотрели на меня, на мой позор. Кто-то взял меня за руку. Я поднял глаза и узнал капитана. «Сашка, не сердись на меня. Я ведь не виноват», — сказал он. Я понял, что меня заменили капитаном, ничего не ответил и пошел дальше. Я ушел в нашу комнату и лег на кровать, не стал смотреть, чем кончится игра. Ага, поставил вместо меня своего нового дружка, капитана. Думал я об Андрее. Все было ясно. Андрей просто отомстил мне за то, что я не приходил на тренировки. Он поступил не по-товарищески. Я никогда, никогда в жизни не прощу ему этого. Третье августа. Очень неприятно быть в ссоре со своим лучшим другом. Я никогда не представлял себе, что это так неприятно. Даже купание в море не доставило мне сегодня никакого удовольствия. О примирении, конечно, не может быть и речи. Андрей опозорил меня перед всем лагерем. Как он мог это сделать? Во всех книжках пишет, что друзья должны в трудную минуту приходить друг другу на помощь, на выручку. Вчера мне было трудно играть. Андрей, значит, должен был прийти мне на выручку. А он, вместо этого, сделал так, чтобы мне было еще трудней. Выгнал с поля. Хороша помощь. Все эти мысли я высказал профессору, который вчера прибежал в комнату вслед за мной и стал утешать. Но профессор со мной не согласился. Андрею нужно было команду выручать, спасать честь отряда, а вовсе не твою. Он так и сделал, и был прав. Нет, не прав, не прав. В это время с улицы донеслись три длинных свистка, а потом раздался такой торжествующий визг, что у меня в ушах зазвенело. Ага, проиграли наши. Ну, спас твой Андрей честь отряда. Спас? И без меня проиграли. Значит, дело-то не только во мне одном, — сказал я. Профессор удивленно посмотрел на меня. Ты вроде радуешься, что мы проиграли. Вот и радуюсь, — ответил я, хоть на самом деле вовсе не радовался. Профессор вдруг разозлился и стукнул кулаком по тумбочке. Ах, вот ты какой! Ничуть ни тебя не жалко, и утешать тебя больше не собираюсь. Нужны мне твои утешения, — подумал я тогда. Но сейчас мне жалко, что и профессор тоже сердится. В общем, какой-то печальный сегодня день. И вот Андрей утром сделал вид, будто между нами ничего не произошло. Он подошел ко мне и хотел что-то сказать. И я взглянул на Андрея, стараясь, чтобы глаза мои выражали полное презрение и даже ненависть. Андрей удивленно пожал плечами и сказал «Чудак!» и ушел. Путь к примирению отрезан. Я уверен, что поступил правильно, но все же мне было тяжело. Только днем я получил подарок, который немного утешил меня. Пришло письмо от отца. Это был ответ на то письмо, которое я послал ему в первый день нашего приезда в лагерь. Но почему он так долго не отвечал мне? Я быстро разорвал конверт и прочел вот что. «Дорогой Саша, ты просишь меня ответить, верно ли действует ваш старший вожатый Сергей Сергеевич. Я нарочно так долго не отвечал на твое письмо. Мне не хотелось, Саша, подсказывать тебе ответ на тот вопрос, на который ты сам, мне кажется, должен был правильно ответить. Я хочу, чтобы ты научился правильно разбираться в событиях и, главное, в людях. Это очень пригодится тебе в жизни. Думаю, что в Сергее Сергеевиче ты уже сам успел разобраться, и поэтому ни в чем не буду тебя убеждать. Скажу только, что он работает в нашем заводском комитете, а в комитет мы, кого попало, не выбираем. Коротко расскажу тебе о домашних делах. Через 2 месяца твой день рождения, но мама уже сейчас купила подарок. Она спрятала его и хочет сделать тебе сюрприз. Но я все же, чтобы порадовать тебя, под большим секретом выдам мамину тайну. Ты написал нам, что у твоего товарища по лагерю есть фотоаппарат «Пионер». Мама прочла письмо и сердито сказала, «Всегда ему нравится то, что есть у других. Наверное, уж целыми днями смотрит на этот аппарат, как маленький, как будто это предмет первой необходимости. Обойдется пока и без аппарата». И в тот же день вечером мама принесла домой фотоаппарат. И, конечно, уверяла меня, что последний раз в жизни выполняет твои капризы. Я тоже задумал купить тебе кое-что, но только сделаю это накануне дня рождения, чтобы меня никто не смог выдать. Но, Сашенька, я кончаю. Хочу увидеть тебя дома здоровым, сильным, загорелым. Мама и я крепко целуем тебя, а Галка, кроме того, просит передать, что она хорошо помнит о вашем споре. Она ждет от тебя каких-то доказательств. Что это за споры и что за доказательства, она мне не сказала. Ждем тебя с нетерпением. Твой папа. Я очень обрадовался папиному письму. Хоть мне уже совсем не нужно было знать его мнение о Сергее Сергеевиче, мне вдруг очень захотелось увидеть маму и папу и даже Галку. Мне было очень, просто до слез жалко самого себя. Даже мамин подарок не обрадовал. Я с удовольствием променял бы его на примирение с Андреем. И, кажется, впервые мне захотелось домой. «Вот сейчас соберу вещи и удеру в Москву», — подумал я. «Тогда все узнают. А что именно все узнают? Нет, это, конечно, глупо. Но куда же пойти? Все ребята на спортивных соревнованиях, и никому нет до меня дела». «А, Павка! Как же я забыл о нем! Ну, конечно, надо сейчас же пойти к Павке и все рассказать ему». Четвертое августа. Пусть Галка думает обо мне и о моей воле все, что захочет. Но, честное слово, сегодня в лагере не произошло ничего особенного, если не считать того, что у нас был проведен День песни. Катя снова заставила меня петь в хоре. И снова я прятал свой рот за чужие спины. Но вскоре меня вообще выгнали из хора, потому что сказали, что я самые веселые песни пою с загробным голосом. А каким же голосом я могу петь, если мы еще до сих пор не помирились с Андреем? Решил все же записать еще кое-что. Рассказать про успехи Смелого. В последние дни мы учили Смелого бегать с донесениями уже не на короткое, а на большое расстояние. Я засовываю под ошейник важное донесение и, пристально глядя в глаза Смелому, внушая ему как гипнотизер: «Смелый, беги в санаторий, беги к Павке». Эту фразу я говорю несколько раз, а потом, сорвавшись с места, стремглав, бегу в санаторий. Смелый бежит рядом до Павкиной постели. Павка вынимает донесение, и мы тут же оба награждаем Смелого за верную службу. Он получает кусочек жареного мяса. Потом мы таким же манером отправляем Смелого обратно в лагерь. Это повторяется много раз. Зинка даже говорит, что я издеваюсь над собакой. Но на самом деле я вовсе не издеваюсь. Я воспитываю Смелого как настоящую служебную собаку. И я уже кое-чего добился. Сегодня днем, когда я опять сказал заветную фразу: «Смелый, беги в санаторий, беги к Павке», пес, не дожидаясь меня, бросился вперед, а я остался на месте. Увидев, что я не бегу с ним рядом, Смелый не остановился, а продолжал мчаться к санаторию. Профессор сказал, что у пса уже выработался условный рефлекс. Вполне может быть. Капитан, мастер и я, все мы прыгали от радости. На этот раз в донесении, которое лежало под веревочным ошейником, было написано: «Павка, отправляю Смелого в первый самостоятельный рейс. Напиши мне тоже что-нибудь, Саша». Мы с нетерпением ждали возвращения нашего четвероногого гонца. Казалось, что минуты тянутся очень медленно. Мы впились глазами в широкую немощенную дорогу. Проходившие мимо ребята с удивлением смотрели на нас, но мы не обращали на них никакого внимания. «Найдет ли Смелый дорогу? Не заблудится ли он?» – думал я. Вдруг на дороге показалось облачко пыли. Облачко приближалось к нам. Прошли какие-то секунды, и вот мы увидели Смелого. Сухая серая пыль вздымалась из-под его быстрых ног, и он весь был такой же серый. «Милый мой, милый!» — шептал я. «Вот это дело!» — произнес мастер. «С какой нежностью я гладил пса, с какой радостью кормил его!» Под ошейником была засунута бумажка, свернутая в трубочку. Мне показалось, что в этой бумажке должно быть написано в самом деле что-то серьезное, очень важное для нас всех. Я развернул бумажку и прочел. «Саша, помирился ли ты с Андреем? Ответь мне, Павка». У меня сразу испортилось настроение. «Прочти вслух, что там написано?» Нетерпеливо кричали ребята. «Ничего особенного», — ответил я и разорвал бумажку. «Давай пошлем Смелого еще раз», — предложил капитан. Но на этот раз я сам повторил Зинкины слова. «Хватит издеваться над собакой, пусть отдохнет». И больше в этот день не посылал Смелого к Павке. Пятое августа. Сегодня, когда я пришел к Павке, он на меня так пристально взглянул и спрашивает. «С Андреем помирился?» «Да не помирюсь я с ним никогда. Это уже решено. Мы с ним на всю жизнь поссорились, понимаешь? И не уговаривай ты меня». «А у нас здесь кричать не положено», — раздался вдруг сзади спокойный и в то же время строгий голос. «Ты что это разгорячился?» Я повернул голову и увидел женщину в белом халате, белой косынке и с очень-очень усталым лицом. Я даже вскочил со стула. Мне показалось, что женщина хочет поскорее добраться до него, чтобы сесть и отдохнуть. «Это наша старшая сестра, Марфа Никитишна», — сказал Павка. «А это... Саша Васильков», — улыбнулась старшая сестра. «Я уж сама догадалась». Она как-то очень странно улыбнулась. Улыбались морщинки на ее лице, улыбался рот, а глаза оставались печальными. «Мне Паша много рассказывал о тебе», — сказала Марфа Никитишна. «Я сейчас не буду мешать вашей беседе, только не кричи, пожалуйста, Саша, ладно? Это ребятам вредно. Да и вообще повышать голос без надобности ни к чему». Она ушла, а я тихо сказал Павке: «Какое у нее лицо грустное!» «Еще бы! Сына она все ждет, а он уехал и долго-долго не возвращается». «А куда уехал-то?» «Опять ты куда? Она же мне не рассказывала. Я так думаю, какая-нибудь секретная командировка. Бывают такие. Я где-то читал, вот не помню только где именно. Названия книг у меня тут же из головы вылетают, но зато она мне его тетрадку дала почитать. Со всякими записями. Там он, между прочим, и про нее пишет. Хочешь почитать?» Павка полез под подушку, вынул оттуда толстый-притолстый однотомник Некрасова, а в середине книги, между страницами, лежала тетрадка. Павка вынул ее, бережно разгладил и перелистал. «Вот здесь», — сказал он, — «читай. Здесь как раз про Марфу Никитичну написано». Я осторожно взял в руки тетрадку, не какую-нибудь толстую общую, а самую обыкновенную школьную тетрадку в клеточку, и стал читать. Когда я был маленький, я всегда очень боялся всяких болезней, но не из-за себя, честное слово, а из-за мамы. Если температура у меня становилась чуть-чуть выше нормальной, мама сразу так пугалась, что мне и самому делалось не по себе. Она ведь у меня старшая медицинская сестра большого санатория и очень хорошо знает, что в гриппе, например, нет ничего особенного. Но когда я заболевал гриппом, мама тут же забывала обо всех своих медицинских познаниях. Ей начинало казаться, что болезнь неизлечима. Она звонила всем врачам в городе и сразу становилась какой-то жалкой, беспомощной. «Моя сильная и строгая мама». Я не узнавал ее в такие дни. Она все прощала мне, лишь бы поскорей выздоровел. А почему я пишу обо всем этом в прошедшем времени? Разве сейчас что-нибудь изменилось? Хоть мне уже целых 14 лет. Помню, как я в первый раз пошел в школу. Этот день, наверное, все помнят. Мама шла со мной рядом, а я очень стеснялся. Еще увидят товарищи со двора и начнут дразнить маменькиным сынком. И я упрашивал маму: «Ну не надо меня провожать, я и сам найду дорогу, это ведь очень близко». Мама согласилась, простилась со мной, а потом, когда я случайно обернулся, ты увидел, что она все идет и идет сзади, прячась за прохожими, как маленькая. Сколько раз я пытался утром встать раньше мамы и приготовить ей завтрак, но мне это почти ни разу не удавалось. Как только она услышит, что я поднимаюсь, так сразу вскочит с постели и оденется быстро-быстро, словно по военной тревоге. А потом, когда я завтракаю, она все стоит надо мной. «Масло не забудь, не торопись, это вредно, у тебя еще есть время, жуй как следует». И каждое утро слышу я от нее тревожный вопрос. «Ты все книжки взял?» Я знаю, что по вечерам она проверяет мой портфель. Не забыл ли я положить туда какую-нибудь тетрадку или учебник? Все мое школьное расписание напомнит наизусть. Кажется, лучше, чем я сам. А когда я выступаю на вечерах школьной самодеятельности, мама выучивает все стихи, которые я должен читать. И потом... Сидя в зале, она шепчет губами за мной, повторяет каждое слово. Если собьюсь или забуду, она сможет подсказать. Честное слово, я не гонюсь за пятерками. А если люблю получать их, так только для того, чтобы поскорей принести домой и показать маме. Я знаю, что у нее будет радостный вечер. Как хочется мне поскорее вырасти, сделать какое-нибудь важное изобретение, получить много денег, чтобы... принести их маме и отдать все-все. Я ведь знаю, что ей иногда не хватает денег. Она одалживает у соседки. И еще я хочу очень многого добиться в жизни, и чтобы обо мне написали в газете. Пусть никто не читает, а только одна мама прочтет. Представляю себе ее лицо в ту минуту. «Мамочка, милая моя мама, недавно я слышал, как соседка сказала, «Вы отдаете ему всю душу, потому что у вас нет никакой личной жизни». Как-то противно прозвучали у нее эти слова. И особенно это выражение «отдаете душу». Мне показалось, что оскорбили что-то самое хорошее на свете. Может, мне зря так показалось? Но нет. Разве если бы у нас был отец, мама стала бы другой? Нет-нет. Она не может быть другой. Просто не может. Но почему я сегодня вдруг подумал обо всем этом? Ага, вспомнил. Из-за Лешки Куроптева. Я зашел сегодня к нему за одной книгой. Он стал искать ее и никак найти не может. «Ты, — говорит матери, — не брала?» И так как-то грубо, нехорошо говорит. А мама у него уже старая, несчастная какая-то. «Не брала я, Лешенька, не брала!» Стала оправдываться она. А Лешка еще поискал. И вдруг как заорет, «Ты, наверное, соседкиной дочке читать дала. Всегда без моего спросу книги берешь. Вот попробуй еще раз взять». А через несколько минут Лешка эту самую книгу у себя под подушкой нашел. Только я книгу не взял. И вообще больше не буду у него брать. Мне его книги читать противно. Я взглянул на Павку и тихо спросил, «Она его очень ждет, да?» «Так ждать, что передать невозможно. Говорит, вот-вот должен приехать. А он все не едет и не едет». «Интересно», – прошептал я. «Саша, хочешь, я тебе дам почитать эту тетрадку?» – предложил Павка. «Там дальше еще много интересного. И про школу, и про учителей тоже есть. Хочешь, дам? Только на один день, не больше». Мог ли я отказаться? Я взял тетрадку и пошел в лагерь, потому что пора было ужинать. Было уже очень поздно. Во всех комнатах нашего лагеря замолкли голоса, а шум прибоя в тишине слышался так отчетливо, как будто волны били прямо к нам в окно. И еще где-то далеко-далеко гармошка играла все время один и тот же мотив. В окно глядела луна, такая круглая, будто она была не настоящая, а где-нибудь над сценой в театре. От луны в комнате было совсем светло. Я тихо достал тетрадку и стал ее перелистывать. Вдруг кровать Андрея скрипнула. «Сашка, хватит тебе шелестеть, спать мешаешь!» Сердито прошептал Андрей. Но я почувствовал, что на самом деле он вовсе не сердится, а просто хочет заговорить со мной. «А я тихо шелестю», — тоже сердито ответил я. «Шелестю! Такого слова нет!» — усмехнулся он. «Эх, Грамотей! Мне некогда слова подбирать. Тут такая тетрадка интересная». «Ну да, интересная. Не верю», — сказал Андрей. «Ну и не верь», — ответил я. А сам испугался, вдруг он кончит ворчать и заснет. Мне хотелось продолжать разговор. Ведь так побурчим-побурчим себе под нос, да и помиримся. «У меня очень интересная тетрадка», — еще уверенней сказал я. «Ну да, не верю», — повторил Андрей. Тогда я собрался силами и сказал: «А ты посмотри, и сам убедишься». Мне показалось, что Андрей очень обрадовался моему предложению. Он вскочил с постели и подбежал ко мне. «А ну-ка, покажи, чего уж там такого особенного в этой тетрадке?» Мы подошли к подоконнику, там было светлее. «Это тетрадь сына старшей сестры санатория», — объяснил я, не глядя на Андрея. «Он куда-то уехал, далеко-далеко. А это вот, значит, его тетрадка. Тут он про мать свою пишет, а дальше про школу». «Любопытно», — сказал Андрей и почесал затылок. Побрел за мыслями. Ничего особенного любопытного в моем сообщении не было, но ему просто не хотелось ложиться обратно в постель, а хотелось помириться со мной. Я же хотел этого еще в 100 раз больше. «Вот, читай отсюда», — сказал я. «Когда Лешку Куроптева выдвинули в совет отряда», — зашептал Андрей, «я встал и отвел его кандидатуру. Ребята не понимали, почему. А я сказал, что он дома орет на свою мать, и что я ему из-за этого вообще не доверяю. Бородач поддержал меня, и все...» На этом месте Андрей остановился и стал перечитывать последнюю фразу. Он перечитал ее 5 раз, не меньше. Лицо у Андрея побледнело и стало каким-то сумасшедшим. «Может быть, от луны?» – подумал я. «Да нет, и глаза у него бегали как-то ненормально, и лоб он вытер рукой, словно был полдень и страшная жара». «Что с тобой? Что случилось?» – испуганно спросил я. «Разве ты не узнаешь? Разве ты не видишь?» – буквально задыхаясь, спросил Андрей. «Круглые буквы и бородач! Бородач, которого мы никак не могли отыскать!» Он поспешно захлопнул тетрадку и прочитал то, что было написано на ее обложке. «Тетрадь по физике ученика 7 класса А Вани Алексеева». «Ваня Алексеев!» – прошептал Андрей. «Ваня Алексеев! Вот они, инициалы ВА, которые мы тоже не могли расшифровать! Бежим скорей!» «Куда бежим?» – не понял я. «В город, к тому самому месту, проверим». «Да ведь уже поздно, нас никто не пустит». «А мы и спрашивать не станем, это же такое дело, прыгай в окно». Мы как были босиком, в трусах и майках, так и выпрыгнули во двор и помчались в город. Андрей быстро отыскал тот самый разрушенный дом. Он, оказывается, много раз приходил сюда один, тайком от нас всех. Луна светила вовсю, и было светло, как днем. Андрей раскрыл тетрадку, и мы стали сличать почерки. К партизанам мы пробиться не смогли, но одну фашистскую баржу все-таки потопили, прочитал Андрей, а потом прочитал другое. «Когда я был маленький, я всегда очень боялся всяких болезней. Но не из-за себя, честное слово, а из-за мамы». «Конечно, тот же самый почерк», – уверенно сказал Андрей. «И как это ты, Сашка, не обратил внимания? Эх, легкомысленная твоя башка!» Момент был такой серьезный, что я даже не обиделся. Просто некогда было обижаться. «Но ведь он же уехал далеко-далеко, и мама ждет его. Значит, он не вернется?» – тихо спросил я. Андрей ничего не ответил. Он только прочитал последние слова, написанные чернильным карандашом на штукатурке. «У нас есть одна граната, оставим ее для себя». «Так надо сейчас же разыскать Марфу Никитичну и все рассказать ей», – предложил я. «Что ты, что ты?» – Андрей замахал рукой. «Пока не надо. Пусть еще подождет, еще хоть несколько дней, пусть подождет его». «Но ведь она все равно узнает», — «Конечно, узнает. Потому что мы соберем здесь торжественный сбор и присвоим имя ее сына своему отряду. Вот». «Это будет очень здорово», — сказал я. «А пока пусть она ждет его. Пусть еще надеется. Пусть». 6 августа. Я много раз бывал на торжественных сборах и слетах, и в школе, и в доме пионеров, и в клубе папиного завода. Другой бы уж, наверное, давно привык и совсем не волновался, а я вот не могу. Как только услышу звуки горнов и барабанную дробь, как только увижу торжественно плывущие красные знамена, так до того расстраиваюсь, что даже слезы на глаза выступают. То есть расстраиваюсь я, конечно, от радости, а не от какой-нибудь там печали. Но сегодня сбор был особенный. Таких сборов ни я и никто из наших ребят ни разу в жизни не видел. И, может быть, никогда уж и не увидит больше. Мы собрались в городе, возле того самого разрушенного дома. Каждые 5 минут сменялся почетный караул у знамени. Самые обычные наши рапорты звучали как-то по-особенному. Вокруг собрались жители города и городские пионеры. Андрей от имени нашего отряда рассказал, как мы обнаружили надпись, как хотели узнать имена и историю героев, погибших на этом самом месте, как организовали спецбригаду и как, в конце концов, совершенно случайно узнали, кто же такие В.А. и Бородач. То есть мы узнали только, что Ваня Алексеев был пионером и жил в этом городе. И кто такой Бородач, мы еще точно не знаем, поправился Андрей. Потом все устроились на небольшой полянке недалеко от разрушенного дома. Секретарь райкома комсомола товарищ Зимин рассказал нам про Ваню Алексеева и про таинственного Бородача. Как только в город ворвались фашисты, Ваня сразу сказал своей матери, Марфе Никитичне: «Не буду я сидеть сложа руки и смотреть, как бандиты у нас хозяйничают. Не могу я, мамочка». Но установить связь с партизанами было не так-то легко. Тогда Ваня пошел к своему любимому учителю, которого ребята в шутку звали Бородачом, а еще его звали Макаром Чудрой за то, что он был похож на цыгана. У него была черная-причерная курчавая борода, которую он, расхаживая по классу, всегда поглаживал. В доме у Бородача жил гитлеровский офицер. Под кроватью он хранил гранаты и ручные бомбы. До ужаса боялся нападения партизан. Однажды Ваня разузнал, что в город пригнали большую баржу с боеприпасами. Он рассказал об этом Бородачу. Они посоветовались, посовещались и решили вытащить из-под кровати офицера бомбы, ночью взорвать баржу и уйти к партизанам, которые, как было известно Бородачу, скрывались на территории Виноградарского совхоза. Ох, и смелый же это был план – вдвоем взорвать баржу. А ведь она охранялась, наверное. Товарищ Зимин рассказал очень коротко, но я представлял себе, как Ваня и Бородач ползли по пляжу, прячась за дюны, за рыбацкие лодки. Ваня, конечно, первый прыгнул на спину часовому, повалил его, и они катились по песку. Так всегда показывают в кинофильмах. Бородач, конечно, вовремя пришел Ване на помощь. Они уничтожили часового, потом уничтожили баржу, то есть не уничтожили, а взорвали. Это я так себе представлял. Но товарищ Зимин сказал, что ничего точно известно не было, а было известно только одно. Бородач и Ваня хотели взорвать баржу, а после пробиться к партизанам. Об этом Бородач рассказал своему другу, одной старой учительнице. А потом оба, и Бородач, и Ваня Алексеев, пропали куда-то. И никто ничего о них не знал. Одни думали, что они погибли при взрыве баржи, другие предполагали, что им удалось пройти через линию фронта и пробиться к нашим. Так вот почему Марфа Никитична до сих пор ждала Ваню. «А мы, значит, отняли у нее эту надежду, последнюю надежду», — подумал я. «А нужно ли было это? Хорошо ли мы сделали? Может, лучше было бы ничего не говорить о нашем открытии? Так бы и ждала она Ваню, и ждала». Московские пионеры помогли нам разгадать трудную загадку. — сказал товарищ Зимин. «Мы теперь знаем, что, взорвав баржу, бородач и Ваня Алексеев хотели уйти от преследования фашистов, но не смогли. Они были окружены и отбивались в развалинах этого дома, а последнюю гранату они оставили для себя. Они не сдались врагу, так почтим же их светлую, незабвенную память». Все встали, девочки плакали, и мне тоже что-то попало в глаз, и я полез за платком, но платка я не нашел, и поэтому стал вытирать глаза руками. «Чего стесняешься? Не стесняйся, Саша!» — услышал я вдруг позади себя. Обернулся и увидел Андрея. Он не плакал, а только молча смотрел куда-то вдаль. Андрей положил руку мне на плечо, и мне стало как-то спокойней, и не хотелось, чтобы он убирал руку. Но тут все снова пошли к разрушенному дому, и товарищ Зимин сказал: «Пионеры первого отряда, обнаружившие место гибели героев, обратились к нам с просьбой. Они попросили, чтобы их отряду было присвоено имя пионера-героя Вани Алексеева. Разве можно было не уважить их просьбу?» Андрей вышел вперед, и товарищ Зимин вручил ему какую-то бумагу. Мне хотелось сейчас же посмотреть, что на ней написано, но неудобно было лезть вперед, и я решил потерпеть. Теперь наш отряд носит имя Вани Алексеева. Правда, до отъезда из лагеря осталось всего 6 дней, но ведь и в будущем году, и каждый год здесь будет пионерский лагерь папиного завода, и всегда первый отряд лагеря будет носить имя Вани Алексеева. Пусть в лагере будут отдыхать другие ребята, пусть, но им будет так же, как и нам, приятно носить имя героя. И они будут спрашивать вожатых: а почему наш отряд носит это имя? И вожатые расскажут им, как мы однажды удрали на Воскресник и как обнаружили место гибели героев. А мы уж тогда будем, может быть, совсем взрослыми людьми, но, наверное, будем дружить, как и сейчас. Я так думаю. А Марфы Никитичны не было на сборе. Я спросил у главного врача санатория, почему, а он сказал, что она тяжело заболела. Заболела? Может быть, не стоило нам находить эту надпись? 7 августа. Завтра все отряды пойдут в Виноградарский совхоз. Но это будет не какая-нибудь там прогулочка или экскурсия. Нет, это будет настоящий поход. До совхоза 18 километров. Нас не повезут на машинах. Мы пойдем пешком, в походном строю, с горном, барабаном и красными знаменами. В совхоз отряды пойдут разными дорогами. Нам не дадут проводников. Мы будем сами находить путь по карте и компасу. Все это придумал Сергей Сергеевич. Он сказал председателю совета дружины Петро: «А хорошо бы экскурсию совхоз совместить с походом». «Это здорово», — согласился Петро. «А дальше уж мы и сами должны были соображать, изобретать, придумывать. Сегодня все готовятся к походу. Достают в городе карты, берут у Филиппа Матвеевича продукты на дорогу, чистят котелки. Я уже говорил, что в совхоз отряды пойдут разными дорогами, но забыл сказать, что они будут соревноваться друг с другом. Кто первым придет в совхоз, тот и победит. Впереди отрядов пойдут разведчики. Они будут составлять на пути указательные знаки и предупреждать обо всех трудностях и преградах.